Глава 112. Проснулся штаб-штурман Алекс Шуллер, и они с рангмехмайором Хейна взялись за тестирование собранного оборудования. Брейн наблюдал за ними из дальнего угла вспомогательного складского помещения, куда те прорубили проход. Ближе не подходил, чтобы не мешать. Сам не любил, когда кто-то стоял за спиной. Таут, наконец, согласился отдохнуть. Фофо и Сингер, перекусив нежными палочками из офицерского пайка, отправились досыпать. В их услугах пока нужды не было. «Тут ведь вот какая штука произошла!» – произнес оказавшийся рядом с Брейном Канзас-ранг-майор Шено, командовавший взводом охраны. «Нас ведь предали! Вы в курсе?» «Нет, я не знал. Я думал, какое-то упущение в режиме, как это бывает». «Упущения в режиме безопасности, без сомнения, были. Но не такие, чтобы эти психи смогли совершить переворот. А они сделали это легко. За полчаса были перебиты все представители администрации. Ну, кроме тех, кто здесь, да еще по комнатам некоторые сидели. Они, конечно, заперлись, у них было оружие. Но двери там были обычные. Бронирование по периметру, как в этом помещении, там не предусматривалось. Поэтому их всех быстро перебили». «Я видел взломанные двери», – кивнул Брейн. «А мы слышали крики, когда психи их на куски рвали». Ранг-майор вздохнул. «Думаете, у нас получится выскочить?» – спросил он. «По крайней мере, у нас для этого есть все возможности». «Хорошо бы», — сказал Шено, и, ссутулившись, как все канзасы, ушел в пролом. А вместо него оттуда выглянул штаб-навигатор Чуинмах. Он снова не расставался с автоматом, как будто ему здесь что-то угрожало. Избегая смотреть в сторону Брейна, он зашел в склад, но, встретившись с напряженными взглядами Лекс Шуллера и Хейна, вышел. «Сэр, подойдите, пожалуйста!» – позвал Брейна Лекс Шуллер, который видел в арестанте руководителя предстоящей рискованной операции. Брейн подошел. «Вот, смотрите!» Лекс Шуллер открыл на принесенном из соседнего помещения мониторе схему собранной сети. «Вот, сэр, это магистраль под обычным напряжением. А вот...» Лекс Шуллер нажал несколько клавиш. «А вот под повышенным. И включаться все это будет одновременно с защитой нашей аппаратуры. Тремя импульсами с двух контуров. Ну, чтоб уж наверняка». «А наша абордажная команда?» «А вот они». Лекс Шуллер открыл квадратик с непонятной аббревиатурой, за которым были указаны команды роботов, сидящих по своим хранилищам. «Они готовы к перепрограммированию и выступят еще до того, как откроется переборка между кораблями». «Ну что ж, работа проделана большая», – сказал Брейн, и Лекс Шуллер с Хейна заулыбались. Непонятно, чего здесь было больше – уважение к инициативе и знаниям Брейна или его славе победителя Голубого Рыцаря. Но сейчас это было не так важно. «А что у нас с союзниками и противниками?» «Бронегруппа нашего флота окажется здесь через 5 часов. Прямая связь с ними будет возможна через 3 часа. Но к тому времени Ходденхарт уже встанет к нашему причальному узлу». «А связь нам нужна, чтобы они не начали стрелять раньше времени, ведь так?» «Так, сэр». В основном все приготовления были сделаны, и в оставшееся до подхода крейсера мятежников время Лекс Шуллер несколько раз пытался связаться с бронегруппой флота. Однако прямой связи добиться так и не удалось. Флот принимал либо сигнал бедствия, либо «все хорошо». Между тем, крейсер мятежников уже через час появился на радарном поле. Не очень явственно, потому что приходилось использовать маломощные дежурные системы. Капитанский мостик находился под контролем мятежников, Однако почти все управление было заблокировано во время штурма. Таковы были инструкции. У мятежников оставались только связь и радарные мощности. Лекс Шуллер сообщил, что в самом начале мятежники пытались обесточить административную часть и лишить всяческого управления. Но здесь существовала резервная система, потому у них ничего и не вышло. «Одно мне непонятно. Куда подевались предатели из роты охраны?» произнес Хейн в очередной раз, появляясь возле Брейна. Складывалось впечатление, что ему было не с кем поделиться своими переживаниями. А говорить с офицерами о проблемах в его подразделении он не хотел.